Глава 14. Велхидиловыми путами оказались странные разноцветные веревки из льна с частыми вкраплениями знакомого юти оранжевого минерала. Такие применяли храмовники, украшая алтари богини. По нашим традициям, поединок проходит с использованием лишь одного из направлений, холодно цедя каждое слово, будто пила поднятое из погреба ледяное белое вино, рассказывала наместница. Было видно, что меньше всего Рисе хочется общаться с Юти. Главная Вельда предпочла бы поскорее покончить с наглой выскочкой и вернуться к своим прежним обязанностям. Однако объяснение правил было неизменным условием, и присутствующие сестры молчаливо следили за его исполнением. «Велхидиловые путы не позволят пользоваться запрещенными способностями», — сказала Риса. «Бой проходит до смерти одной из сестер. В качестве претендента ты первая выбираешь конечность, на которую наложат путы». Наместница изящно подняла руки, и алое платье соскользнуло с нее, обнажая крепкое красивое тело. Юти замешкалась, потому подошедшие сестры буквально содрали с нее бурый балахон. Девочку начинала смущать постоянная потребность в демонстрации наготы, хотя именно теперь она поняла, что в этом существует острая необходимость, дабы лицезреть кольца противника. И еще одаренная отметила, что Риса была опытным воином. Девочка даже на мгновение пожалела о своем опрометчивом решении вызвать на поединок наместницу. Что мешало ей потом, когда все успокоится, тайно сбежать из Виссерина? Никаких клятв она не давала, а сколько человек за ней будет гоняться по всей империи, не особо важно. Ну, добавится к воронам и егерям пара десятков сестер, подумаешь. Юти не знала, что магия крови, в одном из обрядов, который она недавно поучаствовала, хоть и не была под запретом, но особой популярностью у имперцев не пользовалась. Ее прославляли существа, живущие к западу от хребта дракона, более известные остальным как оскверненные. Вместе с этим магия крови имела довольно серьезные последствия для того, кто собирался нарушить даже непроизнесенную клятву. А клятва была... Созданная на заре возникновения культа, живущая внутри самих Вельд, отныне Юти была связана с сестрами особыми путами, против которых Велхидил казался детской игрушкой. Сейчас девочка сосредоточенно изучала способности Рисы. 7 колец Кеха, 6 элементи, из которых 3 на одном пальце, 6 мили, и всего 2 сил. Это походило на шахматную партию, когда ты должен был предугадать ход противника раньше собственного движения рукой. «Элементи», — негромко сказала Юти. Риса чуть заметно кивнула, явно готовая к подобному исходу. А как иначе? Любой из воинов перед наместницей исключил бы из поединка известные 4 стихии. При поддержке сестер правую руку Рисы крепко оплели веревки с велхидилом. Наместница остановила на Юте спокойный, уверенный взгляд и сказала: «Велхидил блокирует способности одаренного. После долгих проверок мы рассчитали количество божественного минерала, чтобы он перекрывал только определенные направления, а не все сразу. Правда, это происходит лишь когда на небо выходит полная луна. Как ты могла заметить, полная луна — это наш символ». Ариса указала на свое кресло, больше напоминающее трон. И Юти к своему стыду только сейчас разглядела на ее спинке серебряный диск ночного светила. «Что ж, теперь мой выбор», — улыбнулась наместница. Чувствовала она себя превосходно, явно находясь в своей тарелке и стараясь заставить понервничать претендентку. «Мне кажется, что сегодня мастер Кех может отдохнуть». Та прошлая Юти, которая убегала от егеря в Райдаре, сейчас бы задохнулась от гнева, перемешанного со страхом. Нынешняя воительница и истинная последовательница воли и слова Аншары не повела и бровью. Потому что шахматная партия шла именно так, как того требовал игрок, ее начавший. Одаренная слегка поморщилась, когда вилхидиловые путы легли на запястье левой руки, а крупинки таинственного минерала чуть оцарапали кожу. Но и только. Теперь главный ход был за девочкой. Меньше всего Юте хотелось соперничать в способности души с наместницей. Однако одно кольцо одаренной не шло ни в какое сравнение с шестью кольцами разума Рисы, пусть и распределенных по трем пальцам. «Мили», — сказала девочка. И вновь в дело пошли вилхидиловые путы, обняв левую лодыжку наместницы. Итог оказался предрешен. Вельды собирались сражаться в направлении Сиел, где одно кольцо Юти противопоставлялось двум Рисы. «Хорошо», — произнесла главная Вельда, ничуть не расстроенная итоговым результатом. «Перед лицами своих сестер я даю право новой сестре не следовать обещанию не навредить мне в этом бою». Юти несколько смутилась от слов Рисы, хотя бы потому, что четко помнила, ничего подобного она не обещала. Однако удивление девочки возросло многократно, когда такие же слова полились из ее уст против собственной воли, будто некто неведомый и невероятно сильный заставил девочку произнести их. После Зерка, та самая старая сестра, которая принесла путы из Вилхидила, вышла к вельдам, участвующим в противостоянии, и ритуальным ножом порезала палец каждой. Юти с Рисой смешали кровь, знаменуя, что сделали все для начала поединка. И когда Зерка неторопливо заняла место среди прочих вельд, будто состоящих из одних только бурых балахонов и горящих глаз, одно из колец ослепительно вспыхнуло на правой ноге Рисы, а сама наместница, напротив, растворилась в накатывающей мгле. Юти даже без помощи кольца умозаключения поняла все довольно скоро. Способность Сиел, которую деревенские простаки называли «волшебством», у наместницы именовалась не иначе, как «вуаль». Вот и сейчас Вельда перемещалась по зале, но вместе с тем все, что видела одаренная, только клубящийся сумрак. Где-то тот был гуще, в других местах получилось разглядеть очертания пола. Все-таки Риса владела лишь одним кольцом в этой способности. Больше всего девочку интересовало, зачем наместница старательно скрывается за плотной пеленой вуали. Ради чего она пытается ускользнуть от взора одаренной? Чем хочет нанести решающий удар? И, как довольно скоро выяснилось, это оказались невероятно правильные вопросы. Потому что не прошло и 10 ударов сердца, как из сгущающейся мглы навстречу девочке вылетели острые, будто существующие сами по себе разномастные клинки. Пара метательных ножей, стилет, кинжал и даже меч. В самый последний момент Юте удалось извернуться, и только один из ножей краем пощекотал бок одаренный. Девочка перекатилась в сторону, ощупывая пустяшную рану и настороженно глядя за перемещающейся вуалью. Знала Юте и эту способность, или, как называли сами северяне, искуснейшие Сиел во всей империи, заклинание, и именовалось оно лезвие. Вообще, если девочка помнила правильно, то само оружие можно было какое-то время даже удерживать. К примеру, что мешало Рисе метнуть один из ножей наверняка? Юти не знала самого главного, что не у всех девочек отец был наместником шестого предела, и редкие воины Аншары в совершенстве владели всеми видами оружия. Та же Риса сносно сражалась на копьях, весьма посредственно на мечах и вовсе не умела стрелять из лука или метать ножи. Потому лязг созданного оружия, которое к тому же в силу злости и нетерпения вышло совершенно разнородным, спас девочку. Юти даже от гнева сжала кулаки. Одаренная злилась не на Рису, которая попыталась ее убить, на Ерикана. Если же копнуть глубже и сказать честно, то на себя. Учитель, как всегда, оказался прав. А одаренная в очередной раз предстала глупой девчонкой. И пусть в этой зале никто не был способен уличить ее в подобном краткосрочном позоре, самое главное, что это знала Юти. Когда старик требовал одаренную обратиться вслух, не надо было отмахиваться и говорить, что она справится и без этого. Теперь бы подобное умение невероятно помогло. Однако, едва погрузившись в волны злости, девочка тут же выплыла наружу и сразу выбралась на спасительный берег, ибо воин не должен поддаваться эмоциям. Рассудок последователя Аншары всегда трезв и холоден. Юти считала, что если сердце бьется, а внутри бурлит кровь, то учиться не поздно, и обратилась вслух, насколько вообще могла. К тому же немного изменилась и диспозиция среди сражавшихся. Как бы ни казалось, что положение Юти критическое, девочка оставалась спокойна и сосредоточена, и даже будто бы довольна. Самое главное, она знала способности направления Рисы, а это уже немаловажно, тогда как наместница не подозревала, что может преподнести ей кольцо одаренной. Существовали определенные минусы. Юти плоха в поединке с тем же Ериканом, однако какие-то базовые навыки в преобразовании предметов у нее существовали. Проблема заключалась в другом. Никаких подходящих под это дело вещей здесь не было. Нет, стоял посреди залы, пусть и скрытый вуалью Рисы, алтарь, виднелся у дальней стены полутрон с проклятой полной луной, да, пожалуй, все. Быстро, эффективно, ничего из этого не превратишь в копье или меч. Юте очень сильно не хватало кольца разума. Она даже попыталась обратиться к способности Мили, но Верхиделовы путы будто стали горячее, и только. И девочка поняла, придется разбираться совсем самой. Она несколько раз перекатилась, меняя свое местоположение и стараясь все время двигаться. Остановиться сейчас значило добровольно сдаться. Теперь Юти не обращала уже внимания на холод камня, пристальные взгляды сестер и собственную наготу. Все ее сознание было занято путешествующей вслед за ней вуалью и теперь редкими и не такими массированными атаками наместницы. Девочка судорожно соображала, цепляясь за каждую мысль, разглядывая и изучая ее на предмет возможного спасения. И главное, Вельдо старательно мотивировала мыслительную деятельность одаренной. К разрезанной на боку коже вскоре добавился порез у самого бедра и разодранное плечо. Пусть на стороне Юти и были природная гибкость и молодость, все же зачастую приходилось уходить от лезвия в самый последний момент, порой и вовсе руководствуясь удачей, с которой, как считала сама Юти, у нее были весьма сложные отношения. Но все же, щупая свое сознание на предмет возможного ответа, будто слепой, передвигаясь в комнате, наполненной сокровищами, девочка нашла нечто важное. Сначала она осторожно потрогала найденное, пытаясь по форме распознать предмет. А когда, наконец, поняла, что за штуковина, обнаружила, чуть не закричала от радости. Но, конечно же, все дело в Ерикане. Юте зачастую даже не надо было что-то придумывать. Достаточно просто изредка вспоминать слова старика. Учитель говорил, что процесс становления одаренной как воина — путь хаоса и постоянного созерцания, что она впитывает мир в себя, переживая его. Если под рукой нет предмета, который можно преобразовать, то необходимо изменить себя. Как было с перевертышем? Ведь не зря девочка повстречала сумасшедшего Сиел на своем пути. Юти понимала, что ее способностей не хватит на то, чтобы в кратчайшие сроки превратиться в огромного человека-паука. Произнеся про себя последнее слово, девчонка чуть не хихикнула, осознав глупость придуманного. Придет же такое в голову. Одаренная не могла бы стать химерой, и если бы ее оставили в покое на несколько дней. Слишком слаба она в сил. Но что, если обратить за короткое время небольшую часть собственного тела? В голове все опять произошло быстро, возможно, даже слишком, без какой-либо критической оценки. Юти просто вспомнила питомца сына Ерикана Лиана, точнее, огромную лапу горного волка, которая пронеслась перед ее глазами при их первой встрече. Впечатление было таким ярким, что девочка сохранила в памяти этот момент, точно его нарисовали на холсте. Осознание необходимых действий никак не повлияло на конечный результат. Кольцо горело на правой ноге. Юти чувствовала, как внутренних сил становится все меньше, а рука не собиралась оборачиваться огромной лапой горного волка. Девочка в очередной раз ушла от надвигающейся вали и стала думать, что она делает не так. Ответ пришел довольно быстро. Все. Юти хотела, чтобы ее рука превратилась в волчью. В этом и оказалась самая главная проблема, тогда как нужно было воспринять конечность как нечто недвижимое, как своеобразный предмет, и тут же девочка отказалась от этой идеи. Нет, слишком сложно и долго. Что, если сосредоточиться на чем-то малом? Мысль опять проскочила внутри головы короткой вспышкой упавшего факела, озарила все вокруг и тут же вновь потухла. Зато дело сдвинулось с мертвой точки. Кольцо не просто горело, пылало. В какой-то момент Юти даже показалось, что палец на ноге сводит от напряжения. Зато ногти стали медленно, как представлялось девочке, и быстро, если бы на подобное обратили внимание сестры, расти. Они утолщались, темнели, заострялись к концу, отдаленно напоминая какое-то неведомое оружие. И в определенный момент, когда все внутреннее напряжение девочки достигло пика, когда сил осталось совсем немного, когда родилось понимание, что именно сейчас нужно все поставить на кон, одаренная метнулась в пустоту. Юти пронеслась сквозь валь, размахивая рукой с отросшими когтями, как ослепший воин в тумане выставляет перед собой меч и ожидает врага. После одаренная развернулась и, сделав обманное движение, вновь бросилась в темноту, туда, где она стояла. Мгновением позже прилетело несколько призванных ножей, в то время как, находясь во мгле, Юти ощутила на своем пути наличие чего-то твердого. Короткий крик возвестил о правильности ее догадки, а просвет в сумраке позволил глазам впиться в раненую рису. Наместница не успела ничего сделать. Она лишь подняла руку, явно намереваясь выбросить вперед лезвие, тогда как крохотное жилистое тело с деформированной конечностью уже метнулось к ней. Юти походила на разъяренную росомаху, которая защищает свое логово от крупного хищника. Кинжально-острые когти взметнулись в воздух. Раз, второй, третий. За ними летела кровь, заливая холодный камень залы вокруг калейдоскопом брызг, и мрак, будто разрезанный солнечным лучом, уходил прочь. Девочка не знала жалости, как и подобает воину. Хотя в какой-то момент больше всего одаренная стала походить на бойцов Семиречья, которых обуяла ярость. В краткий миг кровь застилала им глаза, а мысли о собственном сохранении отходили на второй план. Когти продолжали рвать обнаженное тело наместницы даже после того, как та перестала сопротивляться и булькать горлом, будто мстя рисе за ее природную красоту. Сестры не вмешивались. Безмолвными масками взирали они на исход поединка, храня в тайне свои мысли и ожидания. Ни словом и ни движением не выказывали удивления. Юти остановилась сама, когда ощутила теплую липкую кровь, уже заливающую пол под наместницей. И только тогда девочка тяжело поднялась на ноги, разглядывая безобразную рану возле шеи Рисы. Одаренной даже показалось, что она перебила позвоночник. Еще бы чуть-чуть, и голова точно отделилась бы от тела. Девочку невольно передернуло. Насколько красиво наставница Вельд была при жизни, настолько ужасен вышел ее конец. Испачканная собственной кровью, зияющей раной и спутанными мокрыми волосами, теперь она лежала, словно всеми покинутая. Кольца больше не горели на пальцах Рисы. Их теперь и вовсе не было. Юти подняла руку, залитую чужой юшкой, и увидела два серых кругляша, перескакивающих по пальцам. Аншара была сегодня благосклонна к своей подопечной. «Поздравляем, наставница!» — прошуршала совсем рядом. «Поздравляем, наставница! Наставница! Наставница! Наставница!» Многоголосие Вельд вывело девочку из раздумий. Сестры окружили одаренную, как некий реликт, стараясь прикоснуться к ней, невзирая на мертвую Рису и ступая по окровавленному полу. Будто из небытия возникло то самое красное свободное платье, в которое Юти буквально впихнули. А после Вельды замерли, словно ожидая чего-то от одаренной. Юти понимала всю неправильность и чуждость произошедшего. Как если бы она надела на грудь желтый камень и теперь выдавала себя за какого-нибудь амисту. И что самое главное... Раненой птицей надрывалась ее интуиция, повторяя уже набившую оскомину истину. Алый цвет сулит невзгоды.